Глава восьмая. Камал. Чужая. Она чужая женщина. Для брата. Не для меня. Я не должен на нее смотреть, срываться и разговаривать с ней. Все, что я должен, это довести ее до места назначения, уехать и забыть, как страшный сон. И больше никогда, никогда не соглашаться на такие авантюры. Я для этого слишком стар и слишком занят. Никто никогда до нее так не проверял мой уровень стрессоустойчивости на практике. А эта упрямая коза за день умудрилась расшатать все мои нервные окончания. Смелая она, несгибаемая. Боится, но страх не показывает, с гордо поднятой головой идет. Никогда таких женщин не встречал, как она. И я не должен чувствовать то, что чувствовал, но так вышло. Ни одна женщина в моей жизни не вызывала желания поцеловать и прибить одновременно. У Эмилии получилось. Сколько раз за сегодня я пожалел, что согласился помочь брату. Уже за сотню перевалило. Не знал бы ее. Не видел и жил спокойно. А теперь... Теперь у меня несколько серьезных вопросов к Аслану. Очень серьезных. И пока он мне не ответит на каждый, Эмилию я ему не отдам. Я снова покосился на нее, гордо сидящую позади. Никогда таких глаз не видел. Радужка медовая, а по краям почти черная. И вызов во взгляде. Дикарка. Не думать. Просто смотреть на дорогу и больше не думать о ее глазах, о голосе, о запахе духов, которые до сих пор раздражали рецепторы, заставляя меня терять человеческий облик. Забыть, что я мужчина, и превратиться в скандалиста, теряющего контроль над собой. Мы ехали молча. Эмилия объявила нам бойкот, голодовку и забастовку в одном лице, надула пухлые губы и уничтожала взглядом нас с братом по очереди. Для меня ее молчание оказалось хуже всего. Когда говорила, сил думать не было, а когда замолчала, поток мыслей стал пугающим, нескончаемым. Не женщина, шайтан в юбке. Она долго смотрела в окно, а я смотрел на нее. Взгляд отвести мог, но не хотел. Хасан тоже задумался и нахмурился. Зная брата, понимал, мысли в его голове гуляли не самые оптимистичные. Солнце ушло в закат, а я продолжал держать руль и крутить в голове мысли по кругу, одна из которой была самой навязчивой. Я не хотел отдавать ее брату, потому что успел ее изучить за сегодняшний день, и уже зная, на что она способна, мог понять, что Аслану она устроит райское блаженство в каждой минуте его жизни. И точно не тем, что будет раздавать конфеты по утрам. Плюшки, да, причем не сахарные. Знал другое, Аслан ее выходки долго терпеть не будет и ее сломает. Эмилия только кажется сильной и смелой. На самом деле она хрупкая и ранимая девочка. Хасан думал о том же. В нашей семье женщин воспитывать было не принято, а вот в семье Аслана прецеденты были. И пока я крутил мысли в голове и прикидывал варианты, Эмилия незаметно задремала. Сжавшись в комочек, она легла на заднее сиденье, прикрыла глаза, обняла себя руками и долго лежала. А когда ее веки перестали дрожать, я понял. Уснула. Хасана тоже сморила. А я вел машину, выгоняя из головы мысли по одной, как надоедливых комаров. И продолжал смотреть на Эмилию, когда она спала, оказалась совсем беззащитной, открытой, ранимой. Захотелось прикоснуться к темной пряди волос, накрутить на палец и просто сесть рядом, охраняя ее сон. И... Тормози, Камал, просто тормози. Время в дороге пролетело незаметно. Я снизил скорость, чтобы машину не подбрасывал на кочках, потому что это могло ее разбудить. Хасан-то плевать, он мог спать где угодно. Ему было мягко и комфортно и на кровати, и на полу. К рассвету я почувствовал усталость. Свернул на проселочную дорогу и проехал немного, остановил машину, заглушил мотор и услышал, что Эмилия просыпается. Снова завел машину, и она уснула. Звук двигателя в ее случае работал как белый шум. Пусть спит. Я еще целый день и ночь нам с братом нервы на кулак наматывать. Силы нужны. Оставил машину заведенную, взял из-под сиденья бутылку воды, вышел на улицу и умылся. Отошел подальше, глядя на черные зубы леса. И зарылся пальцами в волосы. Клянусь, когда смелость стаканы наливали, Эмилия с ведром пришла. Честное слово, я там был. Своими глазами все видел. Пожаловался Хасан, забирая у меня бутылку. Умылся сам, попил и встал плечом к плечу со мной смотреть на рассветный лес. «Мне давление померить надо, я так не нервничал никогда», — продолжал он. Я хмыкнул. Мы помолчали, а я спросил. «Зачем вы на это согласились?» Аслан меня очень просил. Сказал, что она скромная. Обещал, что проблем не будет. Она? — изумился я. Традиционная. Эмилия? — получилось нервно. Сказал тихо, скромная, не будет противиться замужеству. Тебе ничего не напрягает? Напрягает, брат. Настя мне снилась, с укором смотрела, не одобрила бы она. Настя была единственной любимой женщиной моего брата долгие годы. Они с Хасаном поженились много лет назад, родили сына, и она ушла от сердечного приступа, оставив Хасана и их общего сына Ильяса. «Она дочь Эмира Аракелова?» — напомнил Хасан. «Угу. И сколько лет мы с его семьей враждуем?» — продолжал я. «Три поколения уже мира нет между нами». «Дальше», — подначил я. «Ты так плохо про Аслана подумал, что я и сам засомневался. Кама, не заводись снова, заклинаю, дай хоть кофе выпить. Я сонный, твой гнев плохо перевариваю». «Я спокоен», — отрезал я. «Что?» «Вспоминаю, не роняли ли мы тебя в детстве? Мама точно не могла, а вот я...» «Ну чего ты на девчонку накричал зря? Сейчас злишься. Думаешь, я дурак и не вижу ничего? Кама, я тебе как старший брат скажу одну мудрость, древнюю, как я. Ни одну женщину я не хотел залюбить и поругать так, как свою Настю. Так она мне все нервы нервировала. Иногда». «Хасан...» «Уважай старших, не перебивай. Так вот, что я скажу. Вернуть ее сейчас отцу». «Значит, снова конфликт обострить до предела», — согласился я. «С одной стороны, клан Аракеловых, с другой — наша семья, которая нас с тобой не поймет». «Да. И рубить сгоряча тоже нельзя. Нужно все выяснить. А если Аслан что-то задумал, я ему эту девочку не отдам. Спросим с него. Пусть объяснит, зачем соврал. Потом будем решать. Нужно будет, я сам отцу ее отвезу и всю вину на себя возьму. Но обидеть не позволю. Не наша она. Не традиционная. Другая. Сломать не позволю». «Я ему ее не отдам», — эхом пронеслось в голове. Мысль становилась чересчур навязчивой, почти идеей фикс. Я забрал у брата воду, сделал пару глотков и снова задумался, пока мои мысли не оборвал очень спокойный голос Хасана. «Кама, брат, ты потом еще подумаешь, а сейчас действовать надо». «Что?» — не понял я. «Машину у нас угоняют». «Что?» «Глуши движок, она водить не умеет».